Глава 53. Алексей. Дни летят, работа высасывает все силы. У меня совсем не остается времени ни на дочь, ни на Лиду. Стыдно. Навесил на нее своего ребенка, а сам пропадаю в своих ресторанах. Вроде Лида не обижается, но мне все равно не по себе. Приглашение Родиона словно гром среди ясного неба. Вроде ничего такого, но это ведь надо выкроить время. Однако не пойти не могу. Понимаю, что для брата это очень важно. Поэтому прихожу домой пораньше и застываю на пороге. На кухне Лида стоит на своих ногах, без всякого гипса, лишь со специальными облегченными костылями под локоть. Слышит мой удивленный вздох и поворачивается. «Сюрприз!» Тянет, а я делаю два быстрых шага и заключаю ее в объятия. «Я так долго этого ждал!» «Не сейчас!» Останавливает меня Лида, когда моя рука уже вовсю гуляет под ее легким платьицем. «Нас Родион ждет!» Трясу головой, избавляясь от фантазий, в которых Лида наконец моя. И иду наверх, чтобы переодеться. Но все время, пока принимаю душ, одеваюсь и привожу себя в порядок, все мысли крутятся вокруг одного. С Лиды сняли гипс. И теперь можно... Так, сначала Родион. Насколько я понимаю, он хочет познакомить нас с этой самой Марией, о которой я столько наслышан. Что ж, главное, не напугать девушку еще больше. Судя по всему, ей и так не сладко пришлось. Помогаю Лиде сесть в машину, ехать тут пару минут, но не пойдем же мы пешком. И все равно непривычно без коляски. Непривычно и будоражаще. На пороге нас уже встречают Родька и... О, Вован тоже тут. Ах, да, он, наверное, Марию и привез. Ее же скрывают от бывшего мужа, если я правильно помню. «Леха, Лида, привет!» – здоровается брат, пожимая руку мне и целуя ее, моей девушке. «Знакомься, Владимир, наш с Лехой друг детства». «Володя, он же Вова, он же Вован, он же Вовчик». Друг мягко пожимает руку Лиды, хотя я по себе знаю, рукопожатие у него очень крепкое. «Кончай придуриваться, тоже мне, артист недоделанный». Вовка очень любит фильм «Москва слезам не верит», поэтому и представляется как герой оттуда. Нам за столько лет уже надоело, но Лида человек новый, вот он и красуется. И вообще, отойди от моей девушки. «Опа! Извиняюсь. Думал, дама свободна». Он шутливо кланяется. «Нет, он не артист, он клоун. Даром, что в полиции работает. Хотя там он сама серьезность». А вот в нашей компании отрывается. «Пойдем». Родион протягивает руку Лиде. «Познакомлю тебя с Марией». Он подмигивает моей девушке, и я прищуриваюсь. Внутри просто колотит от ревности, хотя я прекрасно знаю, что ни брат, ни друг не позарится на чужое. И все же я иду в дом, следу за ними. Мария оказывается миленькой, хрупкой и брюнеточкой. Она опасливо озирается по сторонам. Какой идиот придумал оставить ее одну в чужом доме? «Привет, я Лида». Она протягивает руку у Марии, и та с опаской пожимает ее. «Я девушка Алексея, брат Родиона Федоровича». Лида машет мне головой, мол, уйди и не мешай, и я пожимаю плечами. Хотя очень хочется послушать, о чем будут болтать девушки, понимая, что их лучше оставить одних. В присутствии мужчин Мария явно чувствует себя неуютно. «А вы знаете, что Костик решил жениться?» Спрашиваю брата и друга. «Чего?» Восклицают они одновременно. «Ну, нифига себе! Откуда инфа?» Спрашивает Родька. «Так от него самого ухмыляюсь. Он же вроде уехал по работе». «Ага, Лиду суде представляет. И кого-то там нашел, уже даже предложение сделал». Девушка согласилась. У обоих фейспалм, а я смеюсь. Я свою мозоль уже натер, их очередь. «Вот дает!» — качает головой Вовчик. «Быстрый какой! И когда познакомит?» Говорит, вот закончит дело и привезет знакомиться. «Да, дела. Так что, Вован, только ты непристроенный остался». «Ну уж нет!» — машет он руками. Ни за какие коврижки. Мне хватило. У Вовки судьба тоже сложилась не очень. Девушка, с которой собирался заводить семью, за неделю до свадьбы все отменила и уехала, по ее словам, искать себя. Типа поняла, что еще не нагулялась, все такое. Так что теперь он никому не верит, вольная птица. «Ладно, пошли в дом», — говорит Родион и первым входит в двери. «Девчонки, а вот и мы». Замечаю, как Мария вздрагивает от мужского голоса, но все же смотрит на Родьку с интересом. Правда, пытается это всеми силами скрыть. Неужели разговор с Лидой помог? Волшебница прямо со всеми общий язык находит. «Маш, это Леха, брат Родиона». «Да, мы виделись», — бормочет она. «Представить-то забыли», — вклинивается Лида. «Леш, а это Маша». Девушка робко протягивает руку, и я слегка пожимаю. Ладонь мягкая, но холодная. Марию словно морозит. Все же трое мужчин, ей точно некомфортно. Отвожу брата в сторону и говорю об этом. Он хмурится, но кивает. «Давайте за стол. Маш, садись сюда. А Лида рядом», — указывает на места. «Лех, рядом с Лидой садись, а мы с Вованом напротив». Начало ужина проходит в довольно напряженной обстановке, но к концу все немного расслабляются, даже Мария. Лида постоянно ей что-то шепчет, отчего-то хихикает. Анекдоты, что ли, рассказывает? Надо потом спросить. К 9 понимаю, что пора и честь знать. Тасю, конечно, уложит и без нас, но я уже в предвкушении совсем иного времяпровождения. Так что мы откланиваемся. Брат благодарит, что пришли, что-то шепчет Лиде, и она кивает. «Не за что», — улыбается. «Я сделала все, что могла. Дальше дело за тобой». Помогаю ей сесть в машину, и уже через 5 минут мы дома. Внутри тишина, так что мы прокрадываемся в комнате Лиды и запираем дверь. Я тут же набрасываюсь на ее губы, спускаясь по шее, дрожащими пальцами расстегиваю маленькие пуговки. «Весь вечер об этом мечтал». Шепчу ей в губы и снова целую. Глубоко, сладко, страстно. Ее руки, как и мои, уже стягивают мою одежду, и мы буквально падаем на кровать. Я придерживаю, чтобы она не упала. Наконец-то вся ночь наша.